Так и я вдруг начинаю путать императора Каракулу с кораблем Каравеллой, на котором Колумб плыл в Америку. Солнце еще не видно, но оно уже близко. Оно начинает золотить маленькие розоватые ноздри цветочков смородины. Мы закрываем учебники. Можно поспать часа 3-4. Спим в одежде. Жалко тратить хоть минуту на раздевание. Я засыпаю тотчас же. Но вот несчастье. На Люсю как раз в это время нападает охота говорить о своих сердечных делах. «Как ты думаешь, Ксанурка?» «Ксанурка, ответь мне только на один вопрос». «На один? Пожалуйста». «Владя Свидерский сделает мне предложение этим летом? Как тебе кажется?» «Ну, что мне может казаться? Я никогда не видала Владика Свидерского. Он живет в другом городе. Порой у меня мелькает подозрение, что Владя Свидерский существует только в Люсином воображении. Но могу я знать, сделает он Люсе предложение стать его женой? Но я так мучительно хочу спать, так мечтаю, чтобы Люся прекратила свои вопросы, что с жаром уверяю ее. Сделает, Люсенька, непременно сделает». «Что сделает?» – строго допытывается Люся. «Предложение. Кто сделает?» «А вот этот, Федя Бендерский». «Не Федя Бендерский, а Владя Свидерский. А почему ты так уверена, что он сделает предложение?» «Но я уже сплю таким каменным сном, что больше от меня ничего не добьешься. Сама Люся засыпает, вероятно, на одну только минуту позднее, чем я. На завтра мы сдаем историю на пятерку. Мы, оказывается, спотыкались и путали только ночью со сна, а при дневном свете вспомнили все самым лучшим образом. После экзамена всей компанией Люся, Маня, Катюша, Варя, Стефа, Лара Горбикова, я позволяем себе роскошь пожить жизнью миллионеров. Встретив в ботаническом саду Андрея Мороженщика, покупаем в складчину мороженое. Мы сидим на нашей любимой скамье у подножия Замковой горы под огромным каштановым деревом, похожим на каравеллу, распустившую паруса. Здесь нас находят наши друзья-мальчики – Леня, Гриша, Макс. Они тоже сдали сегодня очень трудный экзамен – греческий язык. Сдали хорошо, и потому они так же веселы и счастливы, как мы. Наговорившись, нахохотавшись, нагулявшись, мы стихаем, примолкаем. Сказывается усталость, бессонные ночи, волнение, пережитое на экзамене. Идем домой, вяло перекидывая словами. Спать, спать, спать. Поднимаясь по нашей лестнице, думая с удивлением. Странно, из чего же это сделаны мои ноги, что их так трудно передвигать? Свинцом их налили, что ли? Еле добредаю до постели и, проваливаясь в сон, успев только подумать. Ох, как хорошо! Просыпаюсь уже в сумерки. Славно поспала. И все-таки, видно, еще не досыта. С удовольствием проспала бы еще столько же. В самом веселом настроении выхожу в столовую. И сразу чувствую, что-то не то. Об этом говорит и круглая совиная голова доктора Фина, появляющегося лишь в дни грозных событий, и встревоженные лица мамы, папы, Ивана Константиновича. Леня уводит меня в соседнюю комнату. «Знаешь, ведь сегодня 1 мая». «Как 1 мая? Сегодня 18 апреля». И сразу вспоминаю, что это по новому стилю. И это уже было давно в детстве, когда в первомайскую демонстрацию, по выражению Юзефы, казаки людей як капусту покрошили, когда арестовали моего учителя Павла Григорьевича. «Сегодня была рабочая демонстрация», — говорит Леня. «Короткая, но народу было много. Пели рабочую Марсельезу, несли красное знамя, кричали «Долой самодержавие! Да здравствует революция! Да здравствует социал-демократия!» Леня умолкает.